подарил нам сегодня еще один день, когда мы торжествуем нашим внутренним человеком. Вообще-то внутренний человек должен радоваться тогда, когда не станет рогатого скота в стойло. И когда маслина не даст плода, когда виноградная лоса не будет кормить нас, то внутренний человек, если он верит Господу, если он знает, что есть святая вечная, то он будет радоваться. Но мы сегодня благодарим Бога, что радуемся и нашим наружным человеком. Сегодня, брат, на свою очередь, Бог вас хвалил, какие вы красивые, какие хорошие и так далее. И это тоже правда. Но, наверное, наша наружность хорошая, потому что кто-то о нас заботился, чтобы не только внутренний человек был хороший, но чтобы были накормлены, чтобы были одеты. Но и Господь каждый год говорит нам о том, условиями погодными, тревогами, которые в нашем сердце постоянно существуют, что если бы только природные условия, если бы только был ваш труд, если бы было только ваше желание, вы уже давно не были бы такие хорошие. Тревоги, проблемы, то нас заливает, то нас высушивает. И мы почти каждый говорили, и каждый год говорили, что, наверное, в этом году уже будет туго, будет голод. Но Господь вмешивался, совершал свою работу, и мы слава нашему Господу. И сегодня благодарим Бога, когда поднимаем свой взор к небу, когда поднимаем вот эти плоды, которые были в наших руках, потому что мы хорошо понимаем, что они для нас возвращены Господом, за что слава Ему и благодарение. И потому я хотел бы и от своего имени, и от имени нашего совета областного, от имени всех наших братьев и братства, именно поздравить вас с этим чудесным праздником, вместе с вами порадоваться о том, что Господь нас кормит, поит, одевает, пожелать ему обильных Божьих благословений и немножко сегодня подумать кое над чем. И первый вопрос, а где что-то меня Бог так кормит? Только потому, что я живу? Да, Господь хочет, чтобы мы жили. А для чего? И это один из вопросов. И если мы все будем принимать от Господа, но не будем думать, для чего это Господь делает? А вы знаете, что не будет той полной радости, которую мы имеем тогда, когда мы не просто живем, но и думаем. Когда мы не просто живем, но думаем, для чего живем. И когда мы не просто красивые, а для чего мы такие красивые? Значит, неправильно понять все, и можно зайти в такие тупки, в такие дебри, что впоследствии и стыдно будет людям сказать, для чего я живу. Ну и, конечно, я для сегодня немножко сказать слово Господне, чтобы это нам напомнить. И я читаю один из текстов Писания. С одной стороны, это традиционный текст Писания, который мы читаем. А с другой стороны, вы знаете, традиция только тогда будет традицией, когда в ней не будет жизни. Когда мы просто будем читать и не давать отчета. Но если мы понимаем, что мы читаем, для чего мы читаем, и принимаем Слово Божие глубиной сердца нашего, разума, существа нашего, тогда никогда эти тексты не будут для нас традиционными. Потому что мы растем. А если и не растем, то все равно такими не будем, какими были вчера. Все равно будем меняться. Ну хотя бы стареть будем. И меняются взгляды наши. И вы, наверное, сами знаете свою жизнь. Когда вам было 10 лет, у вас были одни ценности. Когда стало 18, то, о чем вы плакали за машинку разбитую, колесо оторванное, то 18 лет уже об этом не плакали. Вы что-то поменяли. А когда стало 80 лет, то, что 18 было ценно, попозже я веду, то уже сегодня не имеет для вас значения, потому что мы меняемся. И Священное Писание говорит так, книга Исход, 23 глава, 16 стих. Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, каких ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Значит, наша жизнь так построена, что мы радуемся, когда начинаем собирать плоды. Так, а чего тут радоваться? Уберитесь только работы, плакать надо. Но мы-то хорошо понимаем, что это все наше, это для нас будет. И чем больше уродилось, смотрите, мы опускали руки, впадали в отчаяние и говорили, все, не буду работать, не уберу. Да нет, вы радовались. Мы шли, копали, пахали, выбирали и радовались, что работы много. Ну, я немножко заскакиваю вперед, но когда мы так трудимся для Господа, и когда посмотрим, сколько работы, то, наверное, не радуемся так, правда? Это, я этого не делал, я не буду, кто-нибудь другой делает. Пусть кто-нибудь другой, а я не смогу. Если бы мы так думали, вот в нашей плотской жизни, то давно повымирали бы вообще. Поэтому и Господь здесь напомнил и сравнил два этапа. То благодари Бога в начале жатвы, а потом благодари, что убрал ее. И не рабщи, как мы часто это можем делать. Я подумал, я напомню еще один текст Писания, и я его немножко продолжу к тому часть, который у вас написано. Мне считать трудно, задом наперед приходится. И хорошо, что немножко помню, что написано. Жатва есть кончина, когда никак не разобрался бы. И я читаю еще один текст Писания. Книга Бытие, 8 глава, 21-22 стихи. «И обонял Господь приятное благоухание». И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, а потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Упреть обо все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Вы помните, по поводу чего Господь сказал эти слова? Сначала насадил раненые на востоке, потом поселил туда первых людей. Но эти первые люди согрешили и были удалены с рая. И где-то, наверное, я не помню, я немножко считал, то где-то, наверное, по моим подсчетам, 1640 лет всего прожили. И Бог посмотрел однажды на землю и сказал, все, все истреблю с лица земли. И людей, и скот, и птиц небесных, рыб морских, потому что всякая плоть на земле, что сделала? Извратила путь свой. И хотя стали расти волчьи и черны, но я нисколько не сомневаюсь, потому что, допустим, по научным открытиям, если люди докапываются до истины, это не были люди примитивные, которые с каменными топорами там что-то выщекали искры и там что-то мамонтов жарили и одевались. Это были люди высокой культуры. Это были люди огромных возможностей. И я нисколько не сомневаюсь, что жить было просто и гораздо легче, чем теперь. И надо было благодарить Бога, надо было бы служить Ему. Но они стали жить по плоти. И пришло время, когда Господь посмотрел и сказал, что всякая плоть на земле извратила путь свой, истреблю их с лица земли. А оно и сказал, а ты ковчег строй. А ты строй ковчег. Вот они пусть живут по плоти, пусть делают то, что они хотят, но ты знаешь, что время коротко. И придет другое время, будет время суда. И ну, где-то около 100 лет строил ковчег, а потом говорят, 120, не 120, 120 нету. Наверное, и 100 трудно насчитать. Но тем не менее, это отрезок времени. Когда Господь напоминал людям через Ноя, что время это кончится. И люди на это не обращали внимания. Они сеяли. И они жали, но они не думали, для чего они это делают. Они никак не думали, что погибнут все. Они сеяли, чтобы жить. Они жали, чтобы жить. Библия говорит, 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, 17 день месяца, открылись источники великой бездны, и пошел дождь с неба, и лил 40 дней и 40 ночей. В нашем русском переводе шел дождь, а перевод гебрайского языка на французский, я немножко французский знаю. Это там написано, что открыли шлюзы неба, и на землю фонтаном ударила вода. То есть, по сути, гибель есть гибель, но слог разный, и явление немножко отличается. Никаких шансов не было. Вы знаете, как через шлюзы вода, говорит, не капельками, она сплошным воздухом и бьет, и заливает все. И когда Господь что-то истребил, а Ной остался, то сказал, больше так не будет. Потому что все погибло из-за человека. Он бы мог вообще род человеческий прекратить. Но мы сегодня благодарим Бога, что в его планах было из этих людей никому не нужных и негодных построить церковь свою, святую и непорочную, чтобы она стала центром украшения всей вселенной, чтобы она стала невестой Христа. Слава ему и благодарение. Он сказал, не буду истреблять. Но против греха буду воевать. Я ни одной идиотой не уступлю. Я не поступлю с моральными ценностями. Но я сделаю так, что я искуплю род человеческий, и они станут новой тварью, и будет небесное царство, царство вечное, которое никогда не пройдет, которое никогда не прекратится. Слава нашему Господу и благодарение. И вот для того, чтобы построить церковь, чтобы мы были спасены. Отец Небесный отдает на землю своего единородного Сына, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных и искупить человеческий род. Слава ему и благодарение. Вот я сегодня говорю о том, что мы сегодня искуплены драгоценной кровью Христа. И когда я иногда вникаю, какую цену Господь, Отец Небесный, заплатил, то иногда у меня просто разум капитулирует. Я не могу понять этой любви Божией. Когда однажды я чуть-чуть делаю, чтобы показать, какая дорогая цена была отдана. И Иисус, Сын Божий, если сравнить его с нами, а мы его, в общем-то, так и понимаем, потому что он ходил во плоти человеческой на земле. Но когда кто-нибудь что-то покупает, мы говорим, слушай, а сколько ты заплатил? И когда нам говорят какие-то цифры, неизвестные для нас, так сказать, хотящие в этом мире деньги, мы не совсем понимаем. Я говорю, ты на наши переведи. А сегодня я говорю, и на доллары переведи. Вот тогда я буду цену знать, какой ценой она куплена. И вы знаете, когда однажды, это был один из моментов, когда у меня стоял вопрос об устройстве Вселенной, как она устроена и так далее. Я это все опускаю, и когда Господь стал говорить, то я помню только одно. Когда Господь сказал, что у меня во Вселенной есть звезды, одна из которых больше, чем вся ваша Солнечная система. И свет от ее одной больше, чем свет всех тех звезд, которые ты видишь над собой. Вот Господь говорит, а в центре этой вселенной находится Иисус Христос, который держит все словом силы своей. Я тогда подумал, я вообще не могу представить, кто за меня был заклан, кто за меня был распят. Для меня сегодня моя земля большая. Я сегодня еще землю всю не вошел, а там одна звезда. Огромные планеты, и они вращаются вокруг Иисуса Христа, который держит все словом силы своей. И я сегодня понимаю, он был заклан за меня, он умер на Голгофском кресте. Я куплен дорогой ценой.